Например, автор книги предписывает выпивать большое количество воды в течение дня, а сторонников таких предписаний в числе учителей йоги довольно много. В климатических условиях Индии эта вода быстро выходит через потовые железы и испаряется с поверхности кожи, охлаждая ее и регулируя процессы теплообмена организма. А вот если кто-нибудь из нас решит методически, в соответствии с книжным руководством, пить по 10-15 стаканов воды в день, то попадет в больницу с тяжелыми отеками. Питание, предписываемое учителями йоги, тоже не одинаковое для всех климатических поясов Земли. И если в Индии можно прожить с йогой или без нее, питаясь плодами, листьями, корнями и семенами ряда съедобных растений, то в холодных краях на таком рационе никто долго не продержится. Поэтому было бы весьма полезным подумать о том, как использовать некоторые из положений йоги для лечения тех или иных болезней. Это помогло бы изживанию модного и порой вредного и неразумного увлечения этой древней рациональной философией, искоренило бы разные спекуляции на ней и внесло бы в арсенал физиотерапии ряд новых и нужных приемов лечения, безусловно, приводящих к самым положительным результатам. Однажды в Дели к нам пришел йог, хорошо упитанный мужчина с приятными мягкими манерами, спокойным и приветливым выражением лица и прямым внимательным взглядом, занимавшийся врачеванием в одной из местных больниц. Поскольку он появился почти сразу после нашего приезда в Индию, мы еще не смогли по заслугам оценить все, что он нам рассказывал, и вникнуть в излагаемые им методы йога-терапии. Запомнилось только, как он разъяснял нам, пользуясь своей традиционной условной терминологией, зачастую не совсем понятной, способы излечения параличей и некоторых неврологических заболеваний. Он говорил, например, что те особые положения рук и, главное, пальцев индийских богов и святых, которые из века в век изображаются скульпторами, служат иллюстрациями к поучениям йоги о достижении нервного и психического равновесия. Пытаясь перевести его объяснение в ряд понятных нам категорий, можно сделать вывод, что так или иначе, соединяя пальцы, мы направляем течение биотоков по одним или другим каналам, и это воздействует на те или иные центры мозга, гася их возбуждение и приводя таким образом человека в состояние покоя. Положение пальцев на скульптурах проповедников как бы призывает слушающих сложить пальцы так же, что поможет им успокоиться, отвлечься от земных забот и сосредоточиться на проповеди. Рассказ о приемах, которыми йоги лечат, используя приложение пальцев или рук самого больного к разным участкам его кожи, в зависимости от характера его заболеваний, мне записать, к сожалению, не удалось, да и понять его без наглядных пособий было трудно. В Индии есть множество клиник йога-терапии, где иногда действительно достигает удивительных успехов в излечении самых разных заболеваний, используя, конечно, не только изменение положения пальцев, но главным образом весь комплекс лечебных поз. Кроме клиник, в собственном смысле слова, существуют и институты йоги, где изучают эту систему и теоретически, и практически. С клиниками и институтами связано много врачей, как получивших образование в колледжах по местной традиционной системе аюрведы, то есть системе древнеиндийской народной медицины, так и тех, которые обучались в медицинских колледжах европейского образца. Остановимся для примера на одном из таких учреждений. Центр йога-терапии в Бомбее – сочетание научно-исследовательского центра с лечебным заведением. Основал его индийский философ, практик йоги и автор ряда книг по системе йоги Свами Кувалаяннанда. Здание стоит на набережной моря, что дает возможность занимающимся всегда дышать чистым, свежим воздухом и, несомненно, улучшает условия практики хатха-йоги.